Глава 16. Прошло уже 2 дня после звонка Англады, но Купидо так и не собрался сказать лейтенанту, что больше не работает над этим делом, так как его клиент считает, что убийца сумасшедший, незнакомый лично с Глорией, потому нет смысла тратить время и деньги на расследование. Сыщик понимал, после того, как он войдет в участок и объявит Гальярдо, что бросил дело, пути назад уже не будет. Поэтому медлил с визитом. За этой нерешительностью скрывалось желание узнать Глорию получше, дождаться момента, когда из женщины, полной загадок, она превратится в абсолютно понятного ему человека. «Всегда одно и то же», — думал он. «Нужно обязательно вторгнуться в интимную жизнь других людей и разбередить их раны, чтобы определить, чем же они инфицированы? Нужно проследить связи, ведущие от жертвы к палачу. Видимо, причиной тому вечное любопытство, врожденный инстинкт детектива, такой же мощный, как и другие инстинкты, и связанный с извечным стремлением к истине. Любая загадка всегда вызывает желание разгадать ее». Детектив откладывал принятие решения еще и потому, что все увиденное им, все прочитанное и услышанное могло относиться к его поискам. За день до этого, проходя мимо скобяной лавки, он заметил на витрине нож, точно такой же, каким убили 2 девушек. В магазине продавалось 1000 лезвий любых форм и размеров, ножи, доступные для всех. Рикардо остановился перед витриной, разглядывая клинки, на которые в любом другом случае не обратил бы внимания. Продавец, увидев сыщика, наблюдал за ним с подозрением. Вечером, перечитывая «Ромео и Джульетту», Купидо думал, что, возможно, хоть классика поможет ему на время отрешиться от реальности. Он с изумлением обнаружил, что 4 века назад Шекспир писал о герпесе, и губы дев, которым снится страсть. Шалунья мав их сыпью покрывает за то, что падки к сладким пирожкам. Даже слова старой книги напоминали детективу, что он оставил работу незавершенной. Рикардо боялся, что не сможет забыть о ней, пока не узнает всей правды, ведь единственный способ разделаться с задачей — это решить ее. Поэтому, когда во вторник утром в дверь позвонил полицейский, сказав, что лейтенант хочет видеть его немедленно, Купидо понял — отдых окончен, и пора возвращаться к расследованию. Они без проволочек прошли в участок. Всех полицейских отличало одно и то же выражение беспокойства на лице. Все явно были в плохом настроении. Купидо предположил, что 3 убийства нарушили спокойную провинциальную жизнь, к которой они привыкли. Если далекие большие города сотрясает постоянная тревога и страх перед террористическими актами, то здесь полицейские лишь отращивают себе брюхо, а все их рефлексы спят мертвым сном. Но внезапно и на здешних стражей закона навалились срочная работа и круглосуточное дежурство. А еще не боялись найти очередной труп в окрестностях Патерностера. Лейтенант постоянно держал своих сотрудников наготове, а ведь последние 15 лет единственной по-настоящему активной службой в Бреде была бригада пожарных, не терявших бдительности в течение летних месяцев и готовых предотвратить пожары в заповеднике. Лейтенант сидел за столом. Они не виделись неделю со смерти 2-й девушки, и сыщику показалось, что эти 3 преступления заставили лейтенанта подтянуться. Он похудел и как-то посмуглел. Возможно, такое впечатление производила форма, ведь неделю назад он был в гражданской одежде. «Не похоже, чтобы вы работали», — сказал тот вместо приветствия. «А кто будет работать, если ему не платят?» — ответил Купидо. «Англада с вами распрощался?» — удивленно спросил лейтенант. «Да, отказался от моих услуг». «Когда?» 2 дня назад, в воскресенье, сказал, что после смерти 2-й девушки стало очевидно, все это дело рук сумасшедшего или какого-нибудь садиста. Я послал ему счет, Все его аргументы логически непогрешимы, — заключил Рикардо, пытаясь скрыть разочарование. Первый раз он оставлял дело, не разрешив его, а впереди ждала лишь пустота дней, как и та, что он оставил позади. Лейтенант покачал головой. «И чем вы теперь занимаетесь?» «Скучаю. Для чего вы меня вызвали?» «Собирался пригласить вас кое-куда съездить». «Куда?» — спросил Купидо и слишком поздно заметил, что в голосе его прозвучало чрезмерное любопытство. «К вдове Малины. Хотя вы уже и не работаете над этим делом, думаю, мы можем поехать вместе», — сказал лейтенант шутливым тоном, слишком неестественным для того, чтобы вызвать улыбку и заставить поверить, будто он не думает о том, о чем на самом деле думал вот уже 3 недели — об убийствах в лесу. «Она имеет ко всему этому какое-то отношение?» — спросил сыщик удивленно. «Мы думаем, что нет. В воскресенье, когда убили ее мужа, она была на центральной базе, готовила обед группе охотников. Они вышли из офиса и сели в патрульную машину. Гальярдо решил больше никого не брать, чтобы не испугать женщину, которая теперь жила в заповеднике одна с 2 детьми, и даже сам переоделся в гражданское. «Сейчас мы в гораздо худшем положении, чем вначале», — сказал он, как только они оставили позади Фуэнте де Чико Кабрера и направились к холмам заповедника. «После каждого убийства надеешься, что убийца оставит знак, маленький след, который сам по себе ничего не значит, но в ряду других помогает составить общую картину, а здесь каждая смерть путает нас пуще прежней. Что-то большое и темное очень быстро, как снаряд, пересекло грунтовую дорогу в 10 метрах перед машиной, подняв столб пыли и исчезло среди каменных дубов. «Счастливы здесь только животные, олени и кабаны вроде этого», — продолжал лейтенант. «Оглянитесь». «Здесь они сами себе хозяева». Действительно, вокруг не было ни души, к тому же стояла полная тишина. Лес, как и всегда, таил в себе угрозу. Весть о 3 убийствах распространилась за границы района, просочилась в прессу, и телевизионная группа приехала снять репортаж, который должен был появиться в один из ближайших вечеров в программе о криминале. Новость ошеломила людей. Страх перед убийцей, охвативший даже некоторых охранников заповедника, отпугивал людей. Через ветровое стекло виднелся безлюдный, словно первозданный пейзаж. Каменные дубы, сосны, ладанник и дрог. В небе, выслеживая добычу, парили хищные птицы. Не верилось, что за какие-то 3 недели здесь произошло 3 убийства. «Что по убийству Малины?» — спросил Купидо. «Мы разрабатываем 3 версии. Первая. Он наткнулся в лесу на убийцу, и тот его застрелил. По этой версии маньяку нравится орудовать ножом, потому что у него также есть и ружье. Распространенная модель, купить которую может каждый. Вторая. Он столкнулся с браконьером, в чьи планы никак не входило платить большой штраф. Но это маловероятно, ведь было воскресенье, и никто, имея хоть каплю здравого смысла, не рискнул бы в день, когда в заповеднике полно охотников и егерей, прийти сюда без лицензии. Но мы все равно продолжаем прорабатывать и эту линию. А третья? Третья версия основана на том, что здесь могли сыграть роль личные или профессиональные мотивы — ненависть или месть. Малина был не из тех, кого называют всеобщими любимцами. Но настоящих врагов у него, судя по всему, не было. Видимо, лейтенант склонялся к первой версии, единственной, которая выглядела убедительно. «Я тоже думаю, что убийца тот же, поменялось лишь оружие. Высокому и сильному Малине было бы нелегко перерезать горло, как женщине. Вопрос в том, столкнулся ли он с убийцей случайно или тот сам искал встречи». Лейтенант отвлекся от дороги, чтобы взглянуть на Купидо. «Для человека, который уже не работает над этим делом, вы слишком много о нем думаете?» «Да, не могу забыть про Глорию. Закрываю глаза и представляю, что убить мог любой из знавших ее людей, от Дони Виктории до самого Англады, от друга-скульптора до ее родственников. Когда меня одолевают эти мысли, смерть другой девушки начинает казаться уловкой, будто кто-то пытался отвлечь наше внимание. По крайней мере, так казалось до убийства Малины, — сказал Купидо, взвешивая каждое слово. Вдалеке прозвучал хриплый крик Лани, такой громкий, что заглушил даже рев двигателя. Тотчас ему ответил другой, еще более громкий.